Глава 4. Меня наказали. Неделя на хлебе и воде в запертой комнатушке. Заметила, как секретарь облегченно вздохнул, когда увидел меня. Оттого смиренно слушала крики толстяка. Потом повариха рассказала, что на мои поиски секретарь послал всех слуг, а королю, Брайс Анрис, побоялся доложить о моем побеге. «Если бы ты не вернулась, не сносить ему головы!» Усмехнулась Тереза. Тучная повариха налила мне стакан молока, дала огромную краюху хлеба и кусок домашнего сыра. Пришлось набивать желудок, хотя желания есть у меня не было. Полубогини несколько дней могут обходиться без воды и еды. «Как ты убежала и где была?» Поинтересовалась Тереза, а поварята занимались своими делами, прислушиваясь к нашему разговору. Убежала через окно в лес, там питалась ягодами и ночевала в дупле дерева. В моей семье никто никогда не поднимал на меня руку, вот я и испугалась. «В лес?» Удивленный взгляд женщины насторожил. Что-то я сказала не то. Сделала вид, что не заметила подозрительности. Поварята замерли, но стоило Терезе сердито на них посмотреть, как тут же заработали ножами, ложками. «А почему решила вернуться?» Цепкие голубые глаза, казалось, подмечали все. Тереза разглядывала шрамы на щеке, мой плащ и даже руки. Стало неуютно, но пришлось терпеть. Повариха замка вряд ли снизошла бы до разговора с незнакомкой, но любопытство пересилило все принципы. «Идти мне некуда, а король вроде как взял меня под свое покровительство». Тут забежали на кухню двое мальчишек, оба рыжие и конопатые. Увидели меня, замерли. Один ахнул, второй молча, с расширившимися от ужаса глазами, смотрел на мои рубцы на щеке. Я натянула пониже капюшон. «Чего хотели?» — гаркнула на пацанов повариха. «Так господин Анрис велел напомнить, что скоро обед!» Перебивая друг друга, заголосили ребята, бросая на меня украдкой взгляды. «Я и без него знаю, напоминает он мне!» — заворчала повариха, и, отрезав мальчишкам по куску сыра, прогнала их прочь. «Вот озорники! Думают, не догадываюсь я, что за едой приходили. Секретаря приплели. Узнает Брайс, им не поздоровится». «Откуда он узнает?» — улыбнулась я грозной женщине с добрым сердцем. «Я не скажу». Тереза хмыкнула, поднялась из-за стола и строго произнесла. «Некогда мне с тобой разговаривать. Ешь быстрей и ступай отсюда!» Быстро допила молоко, сыр с хлебом спрятала в кармане юбки. Хватит отсиживаться, и так неделю провела в заперти. Пора немного оглядеться. «Не переживай, девочка. Привыкнут люди к тебе и к шрамам твоим!» Остановили меня в дверях добрые слова поварихи. Я оглянулась, но Тереза не смотрела в мою сторону, а мешала поварёшкой суп в огромной кастрюле. Женщина слегка согнулась, словно тяжело ей было стоять. «Спасибо», — прошептала я. И на сердце вдруг стало так легко. Мир не без добрых людей. И захотелось отблагодарить эту женщину. Оглядела ауру Терезы. Заметила мутное пятно в районе спины. Мысленно коснулась больного места, провела пальчиками, стирая хворь, попросила силу Вселенной мне помочь. «Ой!» — воскликнула Тереза, а я выбежала и затаилась под дверью, подслушивая. «Девочки, как хорошо-то! Спина больше не болит!» И такое счастье на меня нахлынуло, что с легким сердцем устремилась к воротам замка. Но меня не пропустили. Наивная, Я полагала, что так просто будет выйти из королевской крепости. Охранникам был отдан приказ не выпускать незнакомку в синем плаще и со шрамами на лице. Поэтому здоровенный мужчина, нагло ухмыляясь, указал мне пальцем на замок. 10 воинов, которые сторожили ворота, сначала с интересом посматривали в мою сторону, затем принялись тихо переговариваться, а после громко засмеялись. Но самое обидное было то, что остальные жители замка спокойно его покидали. Мужик на телеге, стайка теток и даже 2 рыжих мальчишек их пропустили без всяких допросов. Пацаны, что стояли по ту сторону ворот, принялись корчить мне рожи. Сначала разозлилась, подумала, вот сейчас им всем как покажу. Но вспомнила осуждающий взгляд Сары Прааджан и передумала. Нельзя. И почему я все время забываю, что теперь играю роль человека и вести себя должна соответственно? Вздохнув, отправилась осматривать замок. Многое изменилось. Королевский сад стал другим. За 200 лет прибавились новые сорта роз, посадили другие цветы, появился зеленый лабиринт, который я с удовольствием изучила. Оказалось, не все так сложно, как на первый взгляд. Умудрилась спугнуть целующуюся парочку. Они так смешно убегали, что я еле сдержалась, чтобы не засмеяться в голос. А вот центральный фонтан остался прежним. Прекрасная Венера продолжала держать кувшин, из которого лилась вода. Только мое любование оказалось недолгим. Очень быстро меня прогнала охрана. Сад был создан для прогулок короля и его гостей, а не для слуг. Мои блуждания закончились в дальнем заброшенном уголке. Здесь было тихо, безлюдно, как я любила. Но мне необходимо было какое-то занятие. Полубогиня, я много трудилась, путешествовала. А сейчас лежать без дела на траве, ну, денек-два. Необходимо было что-то придумать, пока 4-й охранник не поправился и король не вызвал к себе. От мыслей отвлекла Аннетта. Она появилась из ниоткуда и присела рядом со мной. «Наконец-то я тебя нашла», — усмехнулась советница. «Сара Прааджан велела мне быть осмотрительней. Вампир впервые появился в государстве, которое находится под покровительством полубогини. Жаль, что ты так быстро его убила». «Жаль», — вздохнула я. «Поторопилась, не спорю. Как там твой Грегор? Надеюсь, не забыл обо мне?» «Не забыл. Велел все о тебе узнать, особенно говоришь ли ты правду. Пришлось солгать, чего не сделаешь ради короля». Советница тихо засмеялась. «А ты сама что думаешь о подарках для правителей?» «Не знаю», — пожала плечами Аннетта. «Как-то трудно представить, что Грегор заберет кулон и станет мной управлять». «Заберет, не сомневайся, власть многих меняет». Аннетта исчезла так же неожиданно, как и появилась. Я бы тоже сейчас переместилась домой, на одинокую гору, к сильному ветру и прохладному воздуху. Здесь я задыхалась, поэтому так тянуло оказаться в башне замка. Но я дала себе слово, никаких больше перемещений. Прошел месяц, а я все еще болталась без дела. Тереза не разрешала помогать ей на кухне. «У меня и так забот полно, чтобы еще присматривать за тобой. Сделай что-нибудь не так, а перед королем мне отвечать». Спорить я не стала. Другие слуги неохотно со мной общались. Для них я была чужачкой. И хотя старалась быть доброжелательной, люди все равно к себе не подпускали. Вежливо улыбались и только. Правда, 2 девушки по доброте душевной поделились со мной старыми платьями. И меня это так тронуло, что обе через несколько дней нашли по серебряной монете. Единственным, кто подкинул мне занятия, оказался садовник, мрачный и молчаливый мужчина. Он обнаружил меня, валяющуюся без дела в заброшенном уголке. Досталось бы мне крепко, но я успела попросить у садовника работу. Мужчина хмыкнул и велел отправляться за ним. Остановились мы возле зеленых кустов. Он сунул мне огромные ножницы и велел привести в порядок растения. Не привыкшая к физическому труду, я быстро натерла мозоли, но так рада была хоть какому-то занятию, что молча залечивала раны и снова натирала мозоли. «Удивительно!» — услышала за спиной голос Аннет. «Полубогиня стрижет кусты в саду короля. Кому рассказать, не поверят!» Полубогиня взмахнула рукой и в одно мгновение привела в порядок растения. Зеленый забор стоял ухоженный и ровненький. «Ну вот что ты сделала?» — возмутилась я. «Ты сейчас исчезнешь, а мне опять слоняться без дела». «Ненадолго, поверь!» — усмехнулась Аннетта. «Кэден Макре явился Грегору». «Это кто?» — осторожно осмотрелась я и силой вселенной привела в порядок одежду. Синий плащ снова стал чистеньким. «Телохранитель, которого ты спасла!» Темные глаза с лукавством смотрели на меня. «Ты бы только знала, какой страстью загораются ауры женщин, когда появляется этот мужчина!» «Жаль, мне нельзя снимать плащ, а то я обязательно бы воспользовалась моментом, чтобы узнать, отчего...» «Аннетта!» Слушать ее горячие речи о мужчинах я не собиралась, поэтому невежливо перебила, а она обиженно произнесла. «Грегор Первый — мой последний правитель. Я сейчас делаю все, чтобы продлить ему жизнь как можно дольше». «Чего ты боишься?» — с удивлением взглянула на советницу. «Твоя душа после смерти короля отправится на перерождение». «А если я не хочу?» Аннетта тяжело вздохнула. «Мне нравится быть советницей, нравится крутить романы с эльфами, нравится моя сила». Если честно, мне трудно было понять ее. Я ждала перерождения и тяготилась долгой жизнью. Но у каждой из нас свое предназначение. Мое — снова спасти родную страну, а ее... Какой смысл жизни у Аннет? Теперь я понимала, почему Вселенная не одаривала полубогинь бессмертием. Чем дольше ты живешь, тем меньше тебя волнуют страдания людей. Они кажутся мелкими и неважными. Вот и Аннетта думала больше о себе, а не о том, что предназначение каждой полубогини в улучшении мира и поддержании равновесия между силами зла и добра. Задумавшись, я не заметила, как Аннетта исчезла, а вот появление телохранителя короля не прошло незаметно. Мужчина так на меня смотрел, особенно на шрамы, что пришлось накинуть капюшон и скрыть правую сторону лица. Легкое прикосновение шотландца к щеке, и меня словно молнией ударило. Страх стремительной волной прошелся по телу. Только одному мужчине я позволила дотрагиваться до себя, и то не по желанию, а по принуждению. «Я рада, что вы поправились, Кэден Макре. За злостью я постаралась скрыть ужас. Но больше не смейте ко мне приближаться, иначе я пожалуюсь королю». В другой раз я бы просто переместилась в иное измерение. Но сейчас не могла себе подобного позволить и бросилась бежать, как деревенская девушка, наивно полагая, что телохранитель не станет преследовать простую служанку. Как же я ошибалась, когда услышала торопливые шаги за спиной. Не обращая внимания на удивленных гостей короля, я спешила к зеленому лабиринту. Хотелось спрятаться от Кэдана, но не смогла. Мужчина уверенно направлял меня в тупик, а я оказалась слишком самонадеянной. Постаралась загнать страх подальше в угол сознания, чтобы не думать о телохранителе. Если бы я была земной девушкой, то вряд ли скрылась бы от него. Пришлось нарушить слово, которое дала сама себе. Переместилась в комнатушку. Подбежала к окну, лихорадочно осматриваясь. Казалось, что Кэдан даже здесь меня найдет. Прижала руку к груди, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. В последний раз так страшно было только с Лэрдом. Воспоминания неожиданно обрушились, и я потерялась в них. Впервые видела такой храм. Просто огромный. Колонны, высокий потолок и витражные окна. Пьедестал из золота, украшенный драгоценными камнями. Все так сверкало кругом, что я зажмурилась. Храм нашего клана был другим. Значит, я переместилась в тот, что принадлежал стране Лэрда. Какая же я дурочка, если полагала, что сразу окажусь на родине и узнаю про брата. Посмотрела вниз, где у подножья золотой лестницы меня уже ждали. Ненавистный король, около 20 монахов-служителей храма в красных одеждах и высокомерные, с наглыми усмешками аристократы, представители сообщества советниц. Все стояли на коленях, кроме правителя. Никогда еще я не видела столько черноты в ауре людей. Алчность, злость, вожделение. Их глаза порочно горели. Пока я спускалась по лестнице, они с жадностью разглядывали мое лицо и тело. Теперь я радовалась плащу советницы, который скрывал от ненавистных глаз. Слава Вселенной! Скоро смогу накинуть капюшон, чтобы скрыться ото всех. Сейчас понимала, почему полубогини на земле скрывали свою внешность. Лэрд Первый выступил вперед и вежливо протянул руку. В зеленых глазах укрылась хитрость, а вот восхищение и желание король прятать не собирался. На шее у него висел такой же, как у меня, кулон. Я вздрогнула, когда мои холодные пальцы коснулись ладони убийцы. На миг мелькнула мысль: а вдруг я совершила ошибку и ничего не смогу исправить? Буду вынуждена терпеть несколько десятков лет короля, которого ненавижу всей душой. Убийца вдруг усмехнулся и приятным баритоном произнес: «Мы с вами не знакомы, но уже столько ненависти в ваших прекрасных глазах, дорогая советница. Чем я мог ее заслужить? Ведь Вселенная наконец-то благословила мое государство». «Я увидела много пороков в вашей душе», — сказала правду, и вдруг стало страшно. «А вдруг мужчина догадается, кто я?» Поэтому подумала, а не ошиблась ли Вселенная со своим выбором. «Выходит, полубогини могут сомневаться и не доверять Вселенной?» — подловил меня Лэрд. Что я должна была ему ответить? Замешкалась на секунду, а мужчина вдруг объявил: «Приступим к ритуалу!» Его рука сильно сжала мои пальцы. Почти физически я ощутила желание короля быть господином полубогини. Никогда. Я попыталась освободиться от неприятных прикосновений, но Лэрд еще крепче стиснул мои пальцы и первым вытянул руку. Все поднялись с колен, и старший монах сделал глубокий надрез на ладони короля. Кровь полилась в золотой кубок с вином, но совсем немного. Затем Лэрду обмотали рану белым платком. Мне также рассекли кожу и поставили кубок. Люди с удивлением смотрели, как на их глазах мой порез тут же затянулся. Наша кровь смешалась с вином. Зеленый взгляд короля сверкнул торжеством, когда он произнес: «Я, Лэрд Первый, обещаю вам, советница!» Многозначительно посмотрел на меня мужчина. «Лика», торжественно назвалась я своим уменьшительным именем. Так ласково звали меня родные. Придется привыкать, что теперь так будет обращаться ко мне и убийца моей семьи. Но если открою королю свое настоящее имя, Сильвия, он может догадаться, кто я. «Обещаю вам, советница Лика, что вместе мы построим сильное и богатое государство!» Убийца сделал три глотка из кубка и протянул его мне. Мужчина так и не выпустил мою руку. «Король Лэрд Первый, мой, не смогла произнести. Обещаю, что сделаю все для процветания вашего королевства». В сладком вине почти не ощущался вкус крови. Стоило мне прикоснуться губам к кубку, как наши кулоны засияли зеленым светом. Союз между королем и полубогиней скрепился. Я связала себя с Лэрдом до самой его смерти. Едва успела накинуть капюшон, как мы вышли из храма. На улице восторженно кричала толпа. «Лика! Лика! Лика!» Кто-то лихорадочно тряс меня за плечи, так неожиданно вырывая из горьких воспоминаний. «Лика! Господин Анрис велел срочно тебе передать, чтобы ты бежала к королю. Телохранитель Макре выздоровел. Ты и правда оказалась знахаркой». Мэдди, одна из тех девушек, что поделилась со мной платьями, сейчас кричала в ухо. «А ты сомневалась?» Усмехнулась я и сделала попытку отойти от нее подальше. Служанка так вопила, что я чуть не оглохла. «Мы все сомневались, хотя ты помогла сыну Джиз, а потом и Сайли». Девушка вдруг улыбнулась, и столько доброжелательности светилось в ее глазах, что мне стало неловко. Я вспомнила пятилетнего мальчишку, который неудачно прыгнул и растянул связки на лодыжке, а еще бедную женщину, которая мучила сильными головными болями. Силу Вселенной я прикрывала травяными настоями, примочками. Повезло, что знания, переданные матушкой, сохранились в памяти. Мы с ней часто делали вылазки в лес. Королева лично собирала растения, а после сортировала и следила за сушкой. «Лика, а ведь ты очень красивая, если бы не шрамы». Неожиданно Мэйди перешла на шепот, а я испугалась. Сама не поняла, почему испугалась, и резко перебила служанку. «Меня ждет король, потом поговорим». И устремилась к кабинету его величества. На лестнице меня уже ждал секретарь. Господин Анрис недовольно поморщился. Видимо, я все-таки задержалась. В приемной мне велели присесть на диван и ожидать вызова. Двое охранников злобно уставились в мою сторону. И я подумала, это они, наверное, пострадали от моей беспечности месяц назад. Двери распахнулись, и вышел седой мужчина. Лицо изборождено морщинами, большой нос горбинкой делал его похожим на ястреба. Темные глаза незнакомца злобно глянули на меня, а тонкий рот искривила усмешка. Мужчина хотел что-то сказать, но секретарь знаком пригласил меня внутрь. «Еще один враг? Не слишком ли много для полубогини?» Анетты в этот раз не было. Грегор Первый сидел за столом, задумчиво хмурил брови. Едва я вошла и сделала реверанс, как правитель объявил мне новость. «С сегодняшнего дня ты занимаешь должность знахарки в моем замке. Твоей прямой обязанностью будет следить за здоровьем молодой королевы. Ее величество беременна в третий раз. Если она потеряет ребенка...» Взгляд короля запылал злостью. «Казню! Поняла? Отрублю голову!» Земная девушка сейчас дрожала бы, как лист на ветру. Но я полубогиня, поэтому гордо вскинула голову. «Королева не лишится дитя, клянусь!» «А ты смелая!» Вдруг усмехнулся Грегор Первый. Вытащил из ящика стола кожаный кошелек и небрежно бросил его. Монеты жалобно звякнули. «Плата за месяц вперед! Если Эйлис родит, озолочу!» Король замолчал, а я воспользовалась моментом. «Ваше Величество, если самая высокая из башен не занята, то я хотела бы попросить разрешить мне там жить». «Хм, такой наглости я еще не видел!» Грегор рассмеялся. «Не отработала и дня, а уже о чем-то просит. В башне живет ученый, любит по ночам наблюдать за звездами. Не боишься испортить свою репутацию?» «Нет», — усмехнулась я и, коснувшись пальцами правой щеки, произнесла. «Кому нужна моя репутация?» «Ладно», — согласился Грегор, глядя прямо мне в глаза. «Прикажу, чтобы Ирвинг уступил тебе одну... Нет, две комнаты. Все равно сейчас от него нет толку. А вот когда родится мой сын, тогда Ирвинг займется его обучением». Я поклонилась и взяла кошелек. На языке вертелся вопрос, смогу ли я теперь покидать замок, но решила не испытывать терпения короля. У двери Грегор остановил меня. «Стой! Как там тебя?» «Лика, ваше величество». «Так вот, знахарка Лика, прикупи себе приличной одежды и сними, наконец, этот плащ. Ты не советница». «Ты не советница». Слова короля крутились в голове всю дорогу, пока я шла до своей комнатушки. «Как буду без плаща? Я настолько привыкла к синему одеянию, что даже спала в нем. Если многие полубогини сомневаются в выборе цвета, то я сразу определилась. Мой плащ напоминал родину, небо и море, а еще глаза первой любви. И сейчас я должна снять плащ по приказу короля. Это настолько обескуражило, что я не сразу заметила, как вошла Мэйди. Светловолосая девушка сложила руки на груди и смотрела на меня сердитым взглядом, пока я складывала в сумку свои скромные пожитки. «Я вызвалась проводить тебя до башни, где ты теперь будешь жить». «Спасибо». Я пока не понимала, почему у служанки изменилось отношение ко мне. Молча мы шли до башни. Я изредка поглядывала на Мэйди, но заговорить с ней не пыталась. Девушка поджала губы и была натянута, как струна. Секрет открылся, как только мы оказались внутри. «О, Мэйди, ты же приходила на этой неделе убираться!» — воскликнул молодой человек. Я подняла голову, с интересом разглядывая соседа. Он спускался по витой лестнице и радостно улыбался девушке. Служанка скромно опустила голову и тихо произнесла: «Я привела к вам нового жильца. Познакомьтесь, новая знахарка Лика». Ученому на вид было не больше 30 лет. Черные волосы смешно торчали в разные стороны, а темные глаза широко распахнулись, рассматривая шрамы на моем лице. Я заметила довольную улыбку Мэйди, когда она увидела, как торопливо молодой человек отвел взгляд и, слегка прокашлившись, произнес: «Приятно познакомиться, Ирвинг Уоллис. «Только я не совсем понимаю, о чем речь? Какой еще жилец?» Ученый нахмурил брови и сложил руки на груди. На меня он по-прежнему не смотрел, а переглядывался с Мэдди. «Это приказ короля», — раздался рядом голос Анетты, и служанка с молодым человеком рухнули перед ней на колени. «О, поднимайтесь, мои верные подданные! Я пришла помочь новой знахарке королевы обустроиться. Что у вас здесь на первом этаже, Ирвинг?» Полубогиня плавно проплыла в открытую дверь, а до меня только что дошло. Я ведь тоже должна была опуститься на колени перед посланницей Вселенной. «Здесь столовая, а там мой кабинет и смежная комната, библиотека». Голос ученого слегка дрожал, когда он показывал первый этаж башни советнице. «Столовая пусть остается, а вот кабинет будет теперь принадлежать знахарке. Библиотеку же переделаем в спальню», — объявила весело Анетта, и я, не удержавшись, засмеялась, когда увидела, как вытянулось лицо Ирвинга. «Я сейчас только взгляну на комнаты, которые находятся выше, чтобы понять, как все разместить». Полубогиня исчезла, а ученый повернулся в мою сторону. «Не вижу ничего смешного», — прошипел молодой мужчина. «Простите». Я попыталась придать лицу серьезное выражение, но стоило мне взглянуть на Ирвинга, как снова разбирал смех. Мэдди подошла к ученому и попыталась его успокоить ласковыми словами. Эти двое были влюблены друг в друга, но почему-то скрывали симпатию не только от себя, но и от окружающих. Анетта вернулась через несколько секунд и на глазах ошарашенных людей произвела перестановку. Для советницы это было обычным делом, а вот Ирвинг и Мэдди с восторгом, смешанным с ужасом, наблюдали за силой полубогини. Кабинет ученого стал пустым. Вместо старого стола, пары стульев, стеклянного шкафа, портрета неизвестного мужчины и полки для книг появились совершенно новые предметы. Уютный диванчик возле окна, большая картина с пейзажем, дубовый стол, а за ним удобное кресло, шкаф во всю стену. «Нравится?» — мягко произнесла Анетта. «Очень», — ответила я полубогине. «Если что, немного подправлю ее старания, когда никого не будет рядом». «Тогда создам дальше», — весело произнесла советница и направилась в смежную комнату. Ученому осталось только обреченно крякнуть, когда шкафы с книгами исчезли, а вместо них появилась женская спальня в нежно-кремовых тонах. Большая кровать с балдахином посередине, трюмо с маленьким пуфиком, ширма в углу и двустворчатый шкаф для одежды. «А где мои книги?» От расстройства бедный Ирвинг даже начал заикаться. «Все наверху. Можете посмотреть, господин Уоллес», — ласково молвила советница, и Мэдди вместе с ученым бросились наверх. «Спасибо», — прошептала я, — «а то мне бы пришлось срочно что-нибудь придумать, чтобы объяснить, как я сделала здесь перестановку». «Пожалуйста, мы же сестры». Хоть я и не видела улыбку безликой полубогини, по голосу было ясно, что советница довольна и очень горда собой. Не смогла удержаться и задала вопрос, который крутился в голове после аудиенции у короля. «Объясни, почему советница Грегора I не может осчастливить супругу правителя ребенком?» «Потому что не хочу», — выпалила Анетта. «Я сказала королю, что у советниц нет такой силы, и он поверил». «Зачем?» Я не скрывала удивления. «Постараюсь тебе объяснить», — вздохнула полубогиня. «В первую же ночь я сняла перед Грегором плащ. Он стал моим любовником и не собирался даже искать себе супругу. Пришлось уговаривать правителя жениться на Эйлис. Королева не красавица, и теперь я жалею об этом, потому что едва ее величество забеременела, как Грегор вернулся в мою спальню. Я, если честно, устала от короля. Никакого разнообразия, одно восхищение в глазах и преклонение. С эльфами можно... Так, остановила я Анетту, без подробностей. Советница хмыкнула, но продолжила. Оказалось, что Элис не способна выносить ребенка, и едва срок достигал 2 месяцев, она теряла дитя. Грегор возвращался к супруге, пока королева вновь не беременела. Можешь считать, что я эгоистка или кто-нибудь еще, но чем больше государь проводит времени с женой, тем реже вызывает меня. Какие же мы с ней разные. После Лерда я не подпускала к себе королей, но никогда не была такой безответственной и всегда действовала в интересах страны и правителя. Грегор I велел мне тщательно следить за здоровьем королевы, иначе мне отрубят голову. Так что имей в виду, Элис родит. «А может, ты передумаешь?» — произнесла советница с надеждой в голосе. «Анетта!» — я поражалась ее беспечности. «Ты хочешь, чтобы меня казнили?» «Ну, лишишься ты головы», — пожала плечами полубогиня. «Отрастет другая. Твое время же еще не пришло». Что я должна была ей сказать? Неужели Анетта забыла, для чего Вселенная послала меня в родную страну? «Ладно, увидимся». Советница исчезла, как будто ее никогда здесь и не было. А я покачала головой. «Нельзя быть такой легкомысленной. Добром это может не кончиться».